Готовый дом был полным аналогом двух предыдущих, и теперь их странный хутор был действительно похож на небольшой поселок. Мо, как могла, прибралась в домике и вокруг него. А Трой осуществил призыв. Про крестьянку ничего сказать было нельзя. Типичная серая мышка, какой была Мо во время первого призыва. А вот мужчина, даже в стоковой, так сказать, версии, был на уровне прокачанного Лина. Таким образом, в рамках своего ранга, охотник явно проходил по верхней планке. Хотя одежда у него не менее потрепанной, чем у первого призыва. Кожаные рыжеватые штаны, кожаная куртка, высокие мягкие сапоги без каблука, кожаная же шляпа с небольшими полями, все это позволяло двигаться в лесу не только бесшумно, но и без опасения порвать одежду об острые шипы и сучки растений. Лук без тетивы напоминал простую кривую палку, ну, или необычного вида посох. На поясе у мужика висел длинный охотничий нож простой формы, а через плечо была перекинута перевязь с колчаном стрел. На спине у охотника был кожаный ранец, по типу солдатского. И вообще, вид у него был бравый и крайне бывалый. Поведение мужика тоже отличалось от простого крестьянина, по крайней мере, падать на колени и стучаться головой в землю он не спешил, просто отвесил поясной поклон. «Приветствую господина», — Трой задумчиво хмыкнул, это не стал назвать себя недостойным, значит, достоинство у призыва есть. «Теперь тебя зовут Дин, а там твой дом, по крайней мере на ближайшее время», — махнул рукой мальчик. «Благодарю, господин, я не подведу», — и снова поклон. «Знаю, просто не сможешь, а тебя теперь зовут Лу». Носком сапожка Трой слегка толкнул стоящую на коленях крестьянку, которая сразу уперлась лбом в землю, и ничего не говорила, ибо женщине без команды даже разговаривать было запрещено, а это твой муж, слушайся его. Женщина стукнула головой в землю, а затем бодро вскочила и, подбежав к Дину, встала на колени уже перед ним. Тот молча отсмотрел ее, и довольно кивнул. «Спасибо, господин», после чего за плечо поднял Лу на ноги, и они отправились осваиваться в домике. Покачав головой в ожидании того, что ночью опять не получится выспаться, из-за того, что Дин будет осваивать Лу, Трой отправился выполнять очередное задание от системы. Что ни говори, а новые призывы, сами себя не купит. На этот раз надо было собрать и засушить сотню штук вьюнка у скалистного мелкого цветка, достать который было не так уж просто, так как он на то и вьюнок, чтобы обвивать стволы различных колючих кустарников. Зато цветки этого растения было очень полезны в алхимии, а стебли использовались ремесленниками, как источник длинных волокон для производства тканей. Ткани получались похожими на льняные, то есть были достаточно грубыми, плохо грели и носить их было удобно только во время жары. Впрочем, жара для этих мест была обычным состоянием. Трою было интересно, смогут ли Лу и Мо производить ткани, или для этого надо будет призывать ткача. Выпутывая цепкие стебли из густого кустарника, Трой вполголоса матерился, но продолжал свою нелегкую работу. Пока Трой и Лин выполняли системные миссии, Дин вышел на промысел. Надо сказать, что разной мелкой живности в лесу было просто завались, просто ни мальчик, ни его крестьянин не обладали необходимой сноровкой для того, чтобы ее поймать. И прокачка, как уже говорилось, была актуальна только для призывов. Самому Трою приходилось тренироваться по старинке, как и осваивать навыки. Но занятый выполнением квестов, он никак не мог найти время, чтобы поучиться у охотника его премудростям. Впрочем, мальчик не расстраивался, все же времени у него полно, осталось только найти достаточное количество помощников. 210 день от пришествия появления системы. Имя призыва: Пуся. Тип: питомец. Ранг: F. Вид: Грак, хищное млекопитающее семейство кошачьих. Пол: самка. Владелец: Трой. Специализация: охотник, защитник. Прогресс с развития: уровень 3, 15%. Особенности: хитиновая защита, ядовитое железо. Навыки: бросок уровень 6, 23%, может рывком мгновенно сократить расстояние до цели в пределах 10 футов. Стальная хватка, уровень 3, 8%, при укусе разжать зубы, без желания самого Грака, практически невозможно. Трой гладил голову Пуси и рассматривал ее характеристики в окне системы. В данный момент это был самый прокачанный юнит в его подчинении. Кошатина качалась как не в себя, практически нон-стоп, круглые сутки. Куда в нее помещалось столько еды, мальчик даже не представлял. Она жрала все: жуков, скалопендр, пауков, змей, грызунов, похожих на крыс и мышей, замахивалась даже на каких-то зверей, похожих на небольших шакалов с примесью гиены. Пока она научилась их побеждать, Трой трижды призывал ее после гибели. Зато теперь ни одна мелкая тварь не смела приближаться к их поселению. Кроме насекомых, конечно. Именно они стали нескончаемым источником роста для Пуси. Она теперь была размером с настоящую рысь и весила добрых 25 килограмм. 25 килограмм клыков, когтей, шипов и проказ. Но, надо сказать, своим она не вредила, иначе пришлось бы каждый день заново призывать помощников. Ибо убить она могла обычного человека одним ударом, ну, или укусом. Под навесом сушились множество шкурок животных, растянутых на деревянных расчалках. Рядом сидели и переговаривались две женщины, по виду обычные крестьянки, но крестьянки сытые и довольные жизнью. Во время разговора они не забывали скоблить шкурки, очищая их от остатков жира и мяса. Далее был процесс сдубления и прочие этапы выделки. Сейчас в домах были меховые одеяла, полотняные простыни и подушки, набитые пухом диких птиц. Наличие своего охотника, который не пропадал месяцами в лесу из-за непонятных амбиций, было очень выгодно. Сейчас в подвале хозяйского домика стояло несколько бочонков с засоленным мясом зверей и даже целыми тушками птиц. Теперь даже в дождливый период небольшая компания поселенцев не оставалась голодной. Со стороны леса послышались голоса возвращающихся мужчин. Дин и Лин несли на палке тушку какого-то животного, похожего на капибару. Рот Троя наполнился слюной в предвкушении свежего жареного мяса. Пуся тоже сделал стойку, она точно знала, что все потроха достанутся ей. «Обжора», — подумал мальчик, — «и куда в нее только столько влезает?» На полсотни метров вокруг хутора и так не осталось никакой живности. Это позволило мужчинам начать складывать стенки из камней для формирования террасы, на которой можно будет разбить грядки. Иначе на каменистых склонах холмов выращивать ничего невозможно. Но это дело будущего, а сейчас женщины, бросив свою работу, побежали разжигать открытый очаг под навесом, мясо само себя не поджарит. Сбросив на утоптанную до каменной твердости землю двора, свою добычу, Дин принялся споро снимать с нее шкуру, а Лин направился к Трою, который полулежал в гамаке, свесив из него нору. «Господин, шкурки уже класть некуда, надо бы продать, и соль заканчивается, да и муки тоже почти не осталось», с поклонами проинформировал он. «Это да», кивнул головой мальчик, «и прочего разного тоже полно, надо собираться на рынок. Завтра пойдем, чего тянуть, сегодня только все соберем, и с утра двинем». «Хорошо, все сделаем», — поклонился Лин. «Дин, ты на хозяйстве», — крикнул парень. «Да, господин», — кивнул охотник и продолжил заниматься своим делом. В это время женщины принесли ведро с водой, чтобы промыть мясо перед жаркой. Потом они тщательно натерли его грубой солью и пряными лесными травками. Через час по всему лесу уже плыл аромат жареного мяса. Под навес был выставлен длинный стол, во главе которого сидел наш герой, а потом по значимости, по правую руку Лин, а по левую Дин, далее сидели женщины, но только после того, как выставили на стол нехитрые, но обильные кушанья. Куски исходящего соком ароматного мяса, пюре из батата, разные дикие овощи и маринованные коренья, кувшины с ягодными отварами на меду. Его помощники активно работали челюстями, они были сытыми и довольными, что было редкостью в диких землях. Мальчик не обольщался, все самые большие испытания у него были впереди, но впервые за долгое время Трой смог расслабиться и просто наслаждаться жизнью и новым детством. Жизнь, наконец, начала налаживаться. Глава 5. Что такое культивация и что для этого едят? 215 день от появления системы. 1521 МС. Нынешний поход в город мало чем отличался от их прошлого вояжа, только вместо баулов была довольно вместительная ручная тележка, точнее тачка, сделанная по грубым чертежам Троя, и на такую простую вещь потребовалось потратить почти 5 дней. Да, при этом у призыва на пару пунктов увеличилось плотницкое дело, но 5 дней, парню, с его земной ментальностью, это казалось трындец, как медленно. Но вещей, которые скопились для продажи, оказалось столько, что на спине не утащишь, банально не поместится. Итак, Лина было не видно за той горой барахла, что они собрали. Брать с собой Дина наши торговцы не рискнули, надо же было кому-то охранять женщины и имущество. Одна Пуся могла не справиться. Не, так-то ничего страшного бы не произошло, в случае гибели женщин надо было подождать всего-то около суток, а потом призвать обратно, но сказывалась инерция мышления, и, как-то постепенно, Трой стал относиться к своим призывам как к живым людям. Это было нерационально, но он был всего лишь маленьким мальчиком, пусть и со взрослым сознанием. Однако гормоны тела все рано влияли на бренное существование, отсюда и ненужная сентиментальность. Но мужчина и мальчик об этом не думали совсем. Они, упираясь и обливаясь потом, тащили гору барахла в сторону человеческого поселения. Путешествие было не слишком комфортным, все же натоптанной дороги не было, и приходилось продираться через густую траву и разросшийся кустарник. Почему так? Да потому, что расположенное на отшибе поселение из парочки разумных просто никого не интересовало. Люди пропадали постоянно, по разным причинам, а земли было столько, что даже несколько десятков тысяч запросто потерялись бы на просторах, которые местный барон объявил своими. Выйдя рано утром, до деревни наши путешественники добрались только тогда, когда солнце уже явно клонилось к закату. В поселении царило непонятное оживление. Народ метался по лавкам и трактирам в странном возбуждении, но на лицах были радостные выражения. Это все было подозрительно и тревожно. К счастью, старый Гримми по-прежнему был на месте. Он все так же сидел мрачной горой за широким обшарпанным деревянным прилавком. Увидев нашу компашку, он первым делом спросил: «Хай, бро, слушай, ты чем его кормишь, что он так отожрался за несколько декад?» И Гримми указал своим толстым как сосиской кривым пальцем на Лина. «Ну, как, умеренные физические нагрузки, чистый воздух и правильное регулярное питание», — саркастически выложил Трой. «Ага-ага, верю», — оскалился старый торговец. «Мы болтать будем, или торговать?» — недовольным тоном спросил мальчик. «Давай выкладывай, что у тебя там?» — махнул рукой мужчина. «Вот, накопили кое-чего», — тяжело вздохнул Трой. «А во, это ты называешь кое-что? Да вы зажрались, молодой человек», — удивился Гримми. «Куча барахла, это мы тут надолго. Шкурки, выделанные женщинами, ушли на удивление дорого. Как оказалось, у Моилу получилось выделать их до высшего качества, а спрос на меха в последнее время в человеческих поселениях вырос». На резонный вопрос мальчика Гримми только пожал плечами. «Неисповедимы пути моды, люди хотят носить меха, кто ж им запретит, можно только помочь». «Слушай, старый», — с интересом спросил мальчик, — «а что вообще происходит, чё все такие веселые?» «Йоу, мелкий, ты же не местный, да и вообще дикий, так что можешь не знать, но в конце каждого года происходит празднование конца года. Очень большой праздник». «А почему большой?» — удивился Трой. «Все же здесь не земля, с ее культурой самых разных празднеств, в этом мире такого почти не было». Трой вообще не помнил, чтобы в их семье хоть какие-то события праздновали. «Бы», — ухмыльнулся старый Гримми своей уродливой улыбкой оскалом, — «потому что единственный, ага, за весь год, предписывается не работать, много жрать и много выпивать. Приказ барона». «Он на ночь», — присвистнул мальчик. «Надо будет заглянуть в трактир, посмотреть, как это бывает. Ты учти, что бесплатно не кормят и не наливают, а как бы наоборот, задирают цены безбожно». Не мог не подколоть парня торговец. «Тогда товара возьмем поменьше, а остальное деньгами», — не мог не вернуть ухмылку Трой. «Тьфу, на тебя, все веселье испортил, вот что ты за человек такой, хм, мелкий», — беззлобно ругнулся Гримми. В итоге основными покупками стали 5 больших мешков муки, мешок соли и небольшой мешочек самых дешевых специй, похожих на земной черный перец в перемешку с кориандром. Не точно такой же вкус, но к мясу вполне подходил, так что еще надо? Ничего другого было не надо, так как даже посуду из дерева и глины его призывы делали сами. Привлекали внимание несколько кухонных ножей для женщин, и пришлось взять парочку из них. Деньгами получилось около 50 серебряных монет и пару сотен медных. На самом деле это была довольно крупная сумма, достаточно сказать, что нормальный ужин в таверне, с мясом и большой кружкой напитка, напоминавшего пиво или крепкий эль, обходилось в десяток медных монет. Денег вообще было мало, и они стоили достаточно дорого. Тележку с товаром, чтобы не мешалось, оставили во дворе у Гримми, а сами решили зайти в местный общепит. Таверна имела незатейливое название – заведение Донга. Внутри было шумно и людно. Местечко на двоих нашлось с трудом. Лин и Трой получили угол стола и краешек длинной общей лавки. А вот цены неприятно удивили. Кусок жареного мяса на каждого, большое блюдо с обжаренной золотистой мелкой картошечки, ну или это были другие клубни, похожие на картошку, с зеленью и маринованными овощами, кружка пива Лину и кувшинчик ягодного морса для мальчика, обошлись в целую серебряную монету. В другое время на эти деньги можно было питаться в трактире, причем от пуза, дней 10. Но, праздник же. Трой сразу понял, что праздники в местном исполнении он не любит. Где песни, где музыка, где танцы, в конце концов. На самом деле музыка в этом мире была, но это было унылое днище, в чем-то похожее на музыку раннего средневековья земли, а танцы были похожи на африканские дикие пляски, до изящных фигур классических танцев позднего земного средневековья и балетных пируэтов, здесь дойдут через пару столетий, или не дойдут, если развитие общества будет находиться той же стагнацией, как и ранее. А зачем ему развиваться, если единственный действующий закон в этом мире – это абсолютное право сильного? Демократия, либерализм, гуманизм – за подобные отборные ругательства любой мастер меча запросто снимет голову, дабы собеседник просто не утомлял его излишне заумными разговорами. И, кстати, об абсолютной силе Троя привлек разговор двух мужчин, по виду ремесленников. «Даров, парни!» Один из крупных мужиков с мозолистыми руками знаком ладони велел подать всем пиво за его счет, хотел я посоветоваться с умными людьми. «За твое угощение совета не жалко, уважаемый Рамис!» Поддержали разговор любители халявы. «Да вот, пацан мой, наслушался разговоров, и захотел стать духовным практиком. А у нас на ферме никто и не знает, что для этого надо. Может, кто расскажет?» И снова велел подать очередную партию пива. «Эх, хороший ты мужик, Рамис. Поэтому только тебе расскажу, чтоб раз и навсегда выбить из дурной головы твоего пацана глупые мысли». Начал разговор один из самых хорошо одетых собутыльников. «Давай, Амаз, говори, нам тоже интересно. Вы все знаете, что я работаю на нашего барона. Никаких тайн я раскрыть не могу, хотя бы потому, что ничего особенного не знаю, а во-вторых, что за подобные мне голову оторвут, только в путь. Но общий принцип я вам расскажу. Давай, расскажи хотя бы то, что можно», — выкрикнул кто-то. «Так вот, для того, чтобы стать культиватором духовной энергии, ее надо уметь накапливать. А чтобы накапливать, ваше тело должно быть на это способно». А дальше пошел уже конкретный разговор. Под удивленные или возмущенные крики собравшихся, слуга барона рассказал, что определить, может ли организм культивировать, тебя должен был проверить уже действующий духовный практик. Он вводит свою ци в организм претендента и смотрит на то, как она усваивается. Это называют определением наличия и силы таланта. После такого отбора отсеиваются до 90 претендентов из сотни. Оставшимся претендентам дают особую пилюлю, которая называется пилюля открытия ци. Она как-то так воздействует на претендента, что он начинает чувствовать энергию мира, что находится вокруг него. А когда начнет чувствовать, то требуется методика по способу поглощения, циркуляции и усвоения этой энергии. Причем методики могут быть как откровенно мусорные, по которым до высоких рангов никогда не дойдешь, культивируй хоть 1000 лет, если, конечно, столько проживешь, так и совершенно замечательные, при использовании которых слабых практиков просто разорвет как хомячка. И на всем пути культивации возникают проблемы. Заниматься духовными практиками надо с детства, лет с 5-9, если позже, то и результат будет хуже, и тем хуже, чем позже начинаешь культивировать. Второй проблемой на пути культиватора становятся деньги, или в данном случае кристаллы монстров. Ибо для культивации, нормальной культивации, нужны бустеры, или предметы, содержащие в себе энергию ци. И чем чище эта самая ци, тем дороже предмет. Ибо грязная, агрессивная ци может разрушить как каналы циркуляции энергии, так и само тело. Предметами могут быть пилюли, сделанные из волшебных трав или зверей, природные духовные сокровища, которые образуются в насыщенных природной энергией местах, кристаллы монстров тоже, при определенных условиях могут быть такими предметами. Так вот, эти предметы редкие и дороги, а люди, что их продают, встречаются еще реже, так как все подобные предметы обычно не выходят за пределы семьи культиваторов. Поэтому претендент, по определению, должен быть богат. Следующим препятствием становится методика развития. Ведь даже мусорную достать почти нереально. Ее можно взять в семейной сокровищнице, если у вас есть семья, а у нее сокровищница. Можно получить от духовного практика, который есть в твоей семье, что нет духовного практика. Тогда можно уничтожить семью культиватора и ограбить на разные ресурсы и техники. Сложно? Да практически невозможно. Если, конечно, ты не из семьи еще более сильного культиватора. Еще есть мизерный, почти невероятный, шанс найти убежище дикого культиватора, и уже с его тела взять методику и ресурсы. Остается маленький нюанс, а почему умер дикий культиватор? Ведь если на теле есть методика и ресурсы, то значит его не убили, и он умер сам. Почему же он умер, почти бессмертный культиватор? Первая причина – методика мусорная, и он буквально помер от старости. Вторая причина – методика нормальная, а тело слабое, талант низкий, и такой духовный практик просто не выдержал поток энергии, и его разорвало как воздушный шарик. Третья причина – свиток был написан таким заковыристым языком, с аллегориями, синонимами и отсылками к различным терминам, что культиватор его буквально не понял, а если понял, то не так, и никого рядом не было из семьи, чтобы его поправить и предостеречь. Как итог, разрушенные внутренние органы и смерть. Ну и, четвертая причина, самая благоприятная для кладоискателя, методика очень хорошая, понятная и качественная, доступная для освоения даже человеком со слабым талантом. Почему же тогда труп? Тут все просто, человек медитируя и собирая духовную энергию дошел до таких высот, что отринул тварный мир, душа вышла из тела и ушла куда-то. Налицо отсутствие мотивации к жизни. Такой мотивацией обычно является семья и ее развитие, так сказать, следующий уровень развития. Высшим уровнем считалось становлением бессмертным императором и развитие своей империи. Кто знает, может быть, после империи уже идет собственных духовный домен или собственный мир. Может быть, множество параллельных миров. Это продукт высочайшего развития культиваторов прошлого, и в этих мирах они становятся богами. А уже среди богов начинается свое соперничество и новый виток собирания силы. Ведь развитие, оно бесконечно. Перед Амосом стояло несколько пустых кружек, сам он почти не мог сидеть, постоянно норовив свалиться под стол, но ему не давали, продолжая расспрашивать. «Амос, скажи, а как появились первые культиваторы?» «Эх, Рамис и Ка, никто этого не знает». Часто говорят, что родоначальники империи спускаются из верхних миров и учат последователей. Почему спустились? Дык явно не по своей воле. Может, слишком слабыми оказались для высших сфер. Вот и решили отсидеться, набраться, так сказать, сил для повторного рывка. Еле ворочая языком проговорил баронский слуга. «Неужели это правда?» – спросил кто-то. «Кто знает, кто знает, но господа практики частенько очень шумно обсуждали, что первые практики – это редкие везунчики. Во-первых, надо найти источник чистой природной ци и пробраться к нему мимо духовных зверей, что этот источник охраняют. Затем надо оказаться обладателем таланта высокого уровня, причем достаточно молодым, иначе организм просто не воспримет энергию. В-третьих, надо интуитивно суметь провести энергию по телу, создав свою первую методику. И, самое главное, и четвертое, надо суметь пережить последствия своего везения, чтобы стать достаточно сильным и удержать полученное. Поверьте, этот пункт может быть гораздо сложнее, чем первые три. Один из миллиона может такое сделать, или еще реже. С последними словами, рассказчик все же отрубился, уронив голову на стол. Рамис подозвал трактирщика и попросил: «Талос, пусть его унесут в комнату, я плачу. Все же то, что он рассказал, стоит таких денег. Я тоже добавлю, пусть комната будет хорошей, и я тоже скинусь, и я в доле». Раздавались голоса посетителей. Трой с Лином тоже накинули страдальцу пару монеток на опохмел. Санкции для слуги вряд ли последуют, все же информация общеизвестная. Только известна она в цивилизованных землях, начиная с королевства. А в диких землях любая информация о способах получения силы на вес золота и серебра. Вот и не жалел народ монет. Теперь многие перестанут жить пустыми мечтами и займутся делом. И их дети тоже, и внуки, а потом снова появятся мечтатели, и их головы тоже надо будет охлаждать новой порцией информации. Или же появится тот самый, один из миллиона, тот, кто сможет. Так как уже сильно вечерело, путешественники сняли самый дешевый номер, который обошелся им в серебряк с четвертью. Дороговато, но это лучше, чем переться через лес по темноте. Хоть крупных зверей повыбили, но и мелкие могли доставить неприятности. А много ли надо маленькому мальчику, чтобы отправиться на в новое большое приключение? Правильно, одного укуса крошечной змейки вполне достаточно. Заодно Трою надо было подумать и усвоить новую информацию. За более чем сотню дней у него накопилось более 1500 МС, 1521. В комнате была всего одна кровать, на которой легся парнишка, а Лин с комфортом устроился на полу. И это было понятно и правильно. А что поделать, сословное общество все же. Помощников у мальчика на данном этапе было более чем достаточно, и призывать новых трой пока не думал. Но, в свете полученной информации теперь можно было подумать о том, чтобы заняться той самой духовной практикой. В то, что у него не может быть таланта, трой не верил, иначе несмотря ни на какую гачу, попадание в этот мир не имело никакого смысла. Поэтому можно было крутануть колесо фортуны на ресурсы культивации не самого низкого ранга. На высший ранг пока, конечно, не хватит, но вот на Е-ранг мальчику должно хватить. Опять же, если выпадет методика культивации, она сыплет флакон неизвестных пилюль, и тогда опять половину местного года копить на новую попытку. С такими мыслями парень уснул, а утро началось нет, ни чашки кофе, с громкого стука в дверь. «Лин, иди открой», — буркнул Трой из-под теплого одеяла, не желая вставать. «Доброе утро, а вы кто?» — спросил слуга. «Сборщик налогов я местный, вот я вас и увидел, но лучше поздно, чем никогда, не правда ли?» Глава 6. Пилюля открытия ЦИ. 216 день от появления системы. 1540 МС. Все оказалось не так страшно. Сборщик налогов действительно зашел только поздороваться и познакомиться. Как оказалось, для тех, кто проживает на территории баронства, проживание действительно было платным. И это было справедливо, и это было правильно. Все же воины баронства регулярно делали рейды и проводили зачистки от крупных хищников на всей захваченной территории. И проживать всяким нахлебником на этой территории барон не мог позволить чисто из принципа. Почему именно из принципа? Тут все довольно просто. Сам барон и его ближнее окружение давно не нуждалось как в обычных деньгах, так и в большинстве мирских благ. В основном, ценностью для таких людей были кристаллы монстров, и их, так сказать, внутренний мир, то есть органы и эссенции, которые требовались для производства алхимических продуктов. И большая часть времени воинов духа из баронского отряда и времени самого барона занимала культивация духовной энергии. Так вот, что же это такой за принцип, а он простой, как закон сохранения энергии. Ничего не берется из ничего, и ничего бесследно не исчезает. Барон тратит свое время на защиту земель, значит все, кто на ней живет, обязаны приносить пользу. А еще все правители, особенно успешные правители, знали, что халява развращает, а абсолютная халява развращает абсолютно. И, как ни странно, заплатив деньги, люди чувствовали намного больше определенности и уверенности в своем будущем. Тут ведь как, заплатил деньги, пусть и небольшие, значит ты тоже часть этого социального образования под названием баронство. А если ты часть баронства, значит барон обязан тебя защищать. Это принципиальные вещи. Ведь если люди не будут уверены в своем правителе, то они просто уйдут к другому. И это означает, что в фундаменте будущего королевства возникнут трещины. И это надо помнить, что если ты себя позиционируешь как аристократа, то глобальной целью становится становление бессмертным императором. А там плюшки с бустами от богов и самого мира подъедут. В общем, это была игра в долгую. И да, для долгоживущих духовных практиков это именно игра, по типу компьютерных стратегических игр, с набором опыта, с развитием и, самое главное, с наградами, получаемыми в процессе. Причем награды очень вкусные для любого культиватора, но которые может получить только тот, кто подчиняется правилам мира и идет путем правителя. Ведь этот самый мир в глобальном плане заинтересован только в разумных, ранга правитель. Но вернемся к конкретике. Сумма налога на одного взрослого, проживающего в поселении, составляет 100 серебряных монет на взрослого мужчину, старше 18 лет, 18, или их эквивалент, производимой продукцией. Еще можно было рассчитаться работой. Бесплатные ассенизаторы и прочие разнорабочие нужны всегда и в товарном количестве. Весьма справедливая система, по мнению Троя, который тоже не любил халявщиков, бездельников и прочих либерало-демократов. Только диктатура спасет мир, ну или миры, и это понятие он вынес еще со своего прошлого мира, пораженного, как раз, либерально-демократической заразой. На каждую взрослую женщину приходилось по 50 монет, 50, так как никто женщин за полноценного мужчину не считал, и до равноправия полов в этом мире никто еще не додумался. Но все это вопросы дискутируемые, правда, в этом мире за подобные дискуссии тебе вполне могли снять голову. Так вот, за ребенка нужно было заплатить 10 монет за каждого. Поэтому дети здесь были символом престижа и богатства. Ибо человек, не способный заработать в год десяток серебрушек, а надо напомнить, что год тут составлял 500 дневок, или 500 суток, 500, размножаться не должен. Это важно. Налог тут платился один раз в год, то есть один раз в 500 дней, то есть был весьма умеренным по всем меркам. Хотя, справедливости подобный размер налога был только в приграничье, что было весьма привлекательным стимулом для стягивания населения в новые поселки и образования очередного государства. В старых королевствах и империях налог был куда выше, а в империях первого ранга исчислялся уже в кристаллах монстров. Но мы опять ушли от темы. У нашего героя было все еще проще, он ведь жил за пределом официального поселения. Поэтому налог исчислялся в тех же суммах, но уже в виде меди. Однако есть нюанс, за прошедший год, и неважно целый он, год или нет, платить надо полную сумму, так как неясно, будешь ты жив к моменту следующей оплаты или нет. Потому Лин, по команде Троя заплатил 3 серебряные и 10 медных монет. В обмен они получили кожаный ярлык с духовным отпечатком барона, с разрешением проживать в течение года на территории баронства, но не в городе. Естественно, барон не сам ставил свой отпечаток на столь дешевый ярлык, для этого у каждого сборщика налогов была артефактная печать, и по уменьшению количества духовной энергии в которой, можно было высчитать, сколько ярлыков выдал этот конкретный сборщик. Соответственно, учитывая количество потерянной энергии, сам барон, или его казначей, могли даже не примерно, а очень точно высчитать количество будущих налоговых поступлений, что сильно влияло на уровень коррупции и казнократства, сильно их ограничивая, хотя и не убирая полностью, о чем говорили повешенные за ноги трупы у ворот. Именно так казнили коррумпированных чиновников во многих поселениях и государствах этого мира. Кажется, что это жестоко, но в других государствах казнили еще более зверскими способами, типа растягивания над растущим бамбуком, медленным удушением или разрыванием лошадьми. Люди они вообще очень способные на разные придумки, когда дело касается умерщвления себе подобных. Вот и не волновался народ, что их деньги пройдут мимо баронской казны. Возвращение на хутор прошло спокойно и, на удивление, более расслабленно. Просто теперь Трой был уверен, что проживает в дальнем лесу на законных основаниях. Сборщик налогов отметил на своей грубой карте новое поселение, а также дал Лину определенный сборник условных сигналов в виде пергаментного свитка, с которым можно обратиться к любому стражнику и получить помощь. Данные сигналы говорили о том, что человек заплатил налоги и имеет право на определенную помощь. И это самое право давало чувство защищенности и спокойствия. Хотя ключевое слово здесь не право, а определенную. Никто из-за мутной семейки на окраине баронства не погонит баронскую дружину. Максимум пару стражников пришлют, если успеют, конечно. А так, самое большее, от чего может уберечь статус официального жителя баронства, это оградить хуторян от поборов и вымогательства местечковых бандитов, будь такие появятся. Пока Трой и его призывы не зарабатывали звонкой монеты, они были в роли того самого неуловимого Джо, которого не ловит потому, что он никому нафиг не нужен. Тот же Гримми наверняка шепнет кому надо, что у неких ложков, которые никому особенно не нужны, завелись деньжата. Так что в первую очередь стоило озаботиться тем, что назревало давным-давно, но возможность для чего появилась только сейчас, когда появилась возможность кормить и содержать личную охрану. Да-да, именно призывом защитника и решил воспользоваться наш попаданец. И заняться этим он решил сразу по прибытию на их маленький хутор. Усевшись в тенечке под навесом, Трой погрузился в пространство системы и активировал призыв защитника F-ранга. С мелодичным звоном колокольчика, раскрученное колесо фортуны остановилось и выдала карту с изображением сурового мужика в легких кожаных доспехах и с коротким, около 2 метров толстым копьем с длинным, около 40 сантиметров, 40, листовидным наконечником, которым можно было как рубить, так и колоть. Такие копья с небольшими выступами у основания еще называли крылатыми или копьем Одина. Имя призыва? Нет. Тип? Защитник. Ранг? F. Ранг духовного развития? Нет. Раса? Человек. Пол? Мужчина. Воинская специальность. Ближний бой. Прогресс с развития. Уровень 0.0%. Особенности. Короткое копье. Призванное существо всегда имеет оружие производства в руках. Можно менять его на оружие подобного же класса, и призыв будет появляться уже с ним. Навыки. Мощный удар. Уровень 1. Имеется 1% и краткий шанс пробить броню существа на один ранг выше сонного удара. Владение копьем. Уровень 1. Имеет некоторые минимальные навыки использования копья. Экипировка. Кожаная броня, Комплект полный, легкая, ранг F, короткое копье, ранг F, техника совершенствования, нет, характеристики воина не сильно впечатляли, но, как говорится, сойдет для сельской местности, тем более, что существовала возможность прокачки призыва и усиления его возможностей. Самое главное, что существовала возможность экипировать ему технику культивации, и это было очень хорошо. Зато внешность мужика, хотя скорее молодого парня, была весьма примечательна. Такой себе брутальный бородатый тип бандитской наружности, ростом около 180 сантиметров. Воин не кланялся, только почтительно склонил голову. Если бы кто-то увидел, как воин склоняет голову перед мелким пацаном, то он был бы сильно удивлен. Тем временем, мужчина встал перед троим и глухим баском произнес: «Готов служить, господин». «Алов, теперь тебя зовут Алов», — дал имя воину Трой. «Благодарю, господин, я не подведу». Наклон головы в этот раз был намного ниже и почтительнее. «Твоя задача — обеспечить охрану нашего хутора. Если хорошо проявишь себя, то будут и бабы, и хорошая еда, и даже методика духовной практики». Трой щедро раздавал обещания, будучи уверенным, что он сможет их выполнить. «Разрешите выполнять? Иди, и это, пусть возьми, она тебе поможет». И мальчик отдал приказ питомцу помогать новому защитнику. Кошка пошипела, выражая свое презрение неумелому двуногому, которого еще и охранять надо, но ослушаться прямого приказа хозяина не посмела. Ночевать воин пока будет в гамаке под навесом, но это же воин, несколько дней будет превозмогать. Хотя в мягком климате баронства, и в мягком гамаке, это такое себе превозмогание. Ага, типа, как в детском пионерском лагере. Вроде и условия выход из зон комфорта, но при этом вполне себе, кхм, комфортные. Пока Элов определял себе зону патрулирования, выяснял, какие враги ему могут противостоять, много тренировался, короче, выполнял обычные воинские обязанности, Тора и Лин, повздыхав, для порядка, принялись планировать постройку еще оного дома. Будущая постройка практически ничем не отличалась от тех, что уже были возведены, то есть крытая самодельной черепицей бревенчатая избушка. Для нее надо было насыпать высокую площадку фундамент, приготовить бревна, слепить и обжечь черепицу. С этим домом у них уже получается целая, пусть и короткая, улица. Трой только жалел, что все это придется бросить, так как вечно оставаться под защитой местного властителя не собирался. Ведь что произойдет дальше, стоит только барону понять, что на его территории появился новый духовный практик. Самым первым делом он отнимет у него технику совершенствования, пусть даже она будет самого низкого ранга, а потом самого пацана моментально забреют в местную армию, и отказ приниматься не будет. Такого просто не поймут, и никакой закон, и мифические права налогоплательщика владетеля волновать не будут, ибо здесь и сейчас есть только одно право, право сильного, а никакой силы Трой, пока еще, не имел. Поэтому начать мальчик решил с призыва самых простых вещей ранга F. Тянуть с этим мальчик не стал и активировал первый розыгрыш. Пилюля открытия ЦИ. Название простое и лаконичное. Трой посмотрел на описание карты, которая играла роль справочной информации о предмете. Внеранговый ресурс, позволяющий, при наличии таланта, начать видеть энергию мира для дальнейших манипуляций с ней. Логично, ведь прежде, чем начать культивировать ЦИ, эту странную энергию надо или видеть, или чувствовать. Как именно функционировала эта пилюля, Трой не знал, да, в принципе, и не стремился узнать, все равно без книг и подробных инструкций он так и так ничего не узнает. Так же, как и пилюля не подействует, если нет таланта к культивации. Условно этот талант называли наличием духовных корней. На самом деле это никакие не корни, это вообще неизвестно что, просто под воздействием лекарства можно узнать, можешь ты воспринимать энергию, или нет. Это как мутация, она либо есть, либо нет. Как понял мальчик, самые первые культиваторов просто жрали разные вещества и растения, растущие в духовно насыщенных местах. Некоторым везло, иногда, у них был и талант, и энергия для его активации. Но, со временем, научились проводить испытания на наличие таланта более безопасно. Так и родилась пилюля открытия ЦИ. Однако и пилюля не была панацеей. Совсем ничтожный талант, даже если он был, она отрыть не могла. Чисто мощности не хватало, но чуть больше, и ребенок, а давали обычно детям, мог просто перегореть, поэтому такие пилюли можно было давать не чаще раза в год. Немного посомневавшись, Трой еще раз крутанул колесо фортуны. С тихим звоном появилась очередная карта. Пилюля открытия ЦИ. Неудача несколько обескураживала, но мальчик не сдавался. Методика духовной практики Телагра, ранг F, позволяет значительно, хоть и медленно, увеличить прочность тела, его силу, выносливость и здоровье, значительно увеличивает телосложение. Типичная мусорная техника. Хотя и такая методика развития вызвала бы небывалый ажиотаж в поселениях, расположенных в диких землях. Однако Трою этого было мало, он хотел почувствовать настоящую магию, этого буквально просила душа. Мальчик хотел поражать врагов огненными шарами и летать по воздуху, пусть даже и на мече, да хоть на помеле, это же полет. Не став тянуть, мальчик мысленно отложил 1000 МС, 1000, для продвинутой крутки, он активировал колесо. Пилюли ЦИ, 100 ШТ, ранг F, еще один мусорный лот, но только не для низкоранговых культиваторов, которые не могут себе позволить жить на природных источниках духовной энергии. Просто чистая энергия, собранная в дешевых компонентах. Такая пилюля очень токсична, и при длительном применении блокируют некие энергетические каналы и препятствуют дальнейшему накоплению духовной энергии. Но у Троя был серьезный козырь, он мог и методику, и пилюли отдать Алафу. Тот факт, что у него был пункт про духовные практики, говорил о том, что у призываемого воина автоматически имеется талант к культивации. А вот крестьяне его точно не имели, иначе в справочной информации это все было бы видно. Проверять данное предположение Трой не хотел, тратить целый призыв на всякую ерунду ему даже в голову не приходило, как и выращивать из крестьянина воина мирового уровня. Мальчик привстал и громко позвал: «Алаф, подойди». Воин подбежал через минуту, видимо, находился далеко, или опять увлекся тренировкой. Мальчик показал ему самые обычные упражнения, типа отжиманий, приседания и прочего, в том числе и связки упражнений, вроде спецназовского теста на выносливость, чего, как оказалось, в средневековом обществе не было, заменяясь неким подобием китайской гимнастики, типа цигуна или ушу. Бесспорно, эти системы развития тела тоже имели место быть, и даже работать, но... Почему-то, западные методы работали более эффективно, чем восточные, и на всех международных соревнованиях, западный спецназ всегда побеждал азиатов. Вот Алаф и увлекся. Благо делать на хуторе все равно было нечего. «Слушаю, господин, вот возьми, знаешь, что это такое?» Поинтересовался Трой. «Знаю, господин», сказал воин, а потом встал на одно колено и произнес: «Я не подведу, и спасибо». «Не подведешь, я уверен». Еще бы, он не был уверен в своем призыве, но атмосфера между ними явно стала более гармоничной. Пока Алаф осваивался с новым приобретением, мальчик достал пилюлю, зажмурился и кинул ее в рот. Он буквально чувствовал, как тепло расходится по его животу, а потом пришло жжение и зуд, как в коже, так и в глазах. Чесались все нервные окончания, чесались так сильно, что хотелось содрать с себя кожу. Но Трой вытерпел, ведь культивация... Это путь постоянной боли и превозмогания. И если ты можешь вытерпеть простой прием самой слабой пилюли, то как ты будешь преодолевать границы между рангами? Боль длилась не более 10 минут, которые показались вечностью. А когда наш герой открыл глаза, то понял, что мир для него изменился навсегда. Глава 7. Возвышение голубого лотоса. Это не то, о чем вы подумали. 216 день от появления системы. 1121 МС. Сложно описать мир после того, как увидел его новыми глазами. Трой смотрел и не мог насмотреться. Все окружающее стало как будто более ярким, контрастным. Увеличилась глубина и цветность изображения. Мальчик досадливо сплюнул от того, что пришедшая на ум ассоциация с настройкой телевизора сбила весь поэтический настрой. Ну, вот такой он человек. Совершенно приземленный и предельно циничный продукт иного, более испорченного техногенной капиталистической системой мира. Но это одновременно позволило нашему герою немного встряхнуться и обратить, наконец, внимание на то, что вокруг всех предметов, окружающих его, есть некоторая дымка в виде сферы. Точнее, растения и камни были окружены дымками в виде неправильной формы сферического облачка, а животные и люди были окружены аурами, более плотной версией дымка. Также стало понятно и деление на категории по типу F, Е, да и так далее. Например, призывы Троя имели ауру белого цвета, хотя у Лина и Пуси она начинала потихонечку зеленеть, что говорило о возможности со временем перейти на более высокий ранг. И это не могло не радовать, так как даже в деревне, Самый простой забулдыга был сильнее его изначального крестьянина. Сказывалось то, что реальные люди жили в энергонасыщенной атмосфере мира, намного дольше. Хотя, делало ли это призванных существ менее реальными, вопрос, утешало то, что Элов, возможно, сможет убежать, не говоря о том, чтобы отбиться от стражника-новичка, ведь с его методикой культивации все было поправимо. Но настало время обзавестись собственной методикой, и мальчик вошел в пространство Гачи. Ему было до слез с таким трудом заработанных 1000 МС, но потратить их было нужно, поэтому он выбрал категорию, перевел МС и крутанул барабан. Ему показалось, хотя это скорее всего было субъективное ощущение, что колесо фортуны крутится более радостно и довольно, более сыто, что ли, и звонок того, что розыгрыш завершен, тоже показался более мелодичным. Трой с нетерпением посмотрел на карту. Методика сбора и хранения духовной энергии. Ранг Е, низкоуровневая методика, однако позволяющая достигнуть среднего уровня диких земель. Название. Возвышение бессмертного голубого лотоса. Предел развития по данной методике. Ранг В. Сродство со стихией. Воздух. Ограничения. Только для человеческой расы. Техника культивации представляла из себя небольшую потрепанную книжицу на всеобщем языке. Несмотря на настораживающее название, была больше похожа на доступную и понятную методичку. И голубой, это было не то, что вы подумали, испорченные жители планеты Земля. Нет, это было из-за сродства методики с воздушным элементом. А ци в воздухе было предостаточно, и Трой сразу обратил на это внимание. Видимо, из-за этого голубой лотос казался более простым в освоении, так как не требовал специальных условий для использования. Культивировать надо было на открытом воздухе, желательно на возвышенности, где практика будет обдувать ветерком. И чем выше ранг культиватора, тем сильнее требовался ветерок, вплоть до торнадо на пределе развития. Но на начальном этапе культивации такого экстрима не требовалось. Вообще книжка была составлена довольно толково. Весь процесс с духовной практики был разбит на несколько этапов, соответствующих восхождению на следующий ранг, вплоть до ранга В. Каждая ступень была разбита на множество более мелких шагов. В книге с методикой эти шаги были доступны и последовательно расписывались. Но, в основном, состояли из следующих принципов. Поглощение ци, именно этот пункт и был отличием определенной методики от всех остальных, так как поглощение разной стихийной энергии отличалось. Очищение ци, на этом этапе стихийная энергия перерабатывалась в нейтральную, пригодную для ассимиляции телом практика. Можно было поглощать стихию не очищая, но тогда практик начинал перенимать черты своей стихии, и это было очень рискованно, существовал немаленький шанс просто раствориться в ней. Усвоение ци, сейчас пользователю требовался тот самый известный из литературы прогон энергии по энергетическим меридианам, но эти меридианы еще требовалось развить, так как у начинающего практика их почти не было, и отсюда исходил следующий пункт. Создание, или открытие, меридиан – довольно болезненный процесс. Создание энергосистемы организма. Усиление организма – актуально до ранга В, как далее уже шло полуэнергетическое, или совсем энергетическое существование, та самая стадия, когда практику не требовалась еда, вода и воздух, только энергия. Прорыв на следующий ранг, тут требовалось довести организм до максимального предела развития, накопить энергию, а затем преодолеть некий мистический барьер, который никто не мог объяснить, и который могли чувствовать только культиваторы, и без пересечения которого развиваться дальше было невозможно. Его еще часто называли узким местом, которое надо не просто прочувствовать, но и осознать, понять, что мешает прорыву, так называемые узлы в сердце, незаконченные дела и прочие реальные или выдуманные препятствия. Казалось бы, универсальная методика, бери и качайся до максимума. Но тонкость была, как водится, в деталях. Чем лучше методика, тем больше и подробнее было описание каждой ступени, тем эффективнее были процессы на каждом этапе, тем больше меридиан удавалось открыть, а на этапе перестройки тела, при помощи высокоранговых методик можно было пересобрать организм буквально по молекулам или по атомам, вычистив его от всего лишнего, от всех ошибок в геноме и клетках, что возникли как в процессе развития вида, так и в процессе жизни. Трою досталась методика не худшая, хотя и не лучшая. Точнее сказать, она полностью соответствовала своему рангу, не больше, но и не меньше. Мальчик взял тростниковый плетеный коврик-циновку, уселся на одной из почти готовых террас, которую обдувал легкий ветерок, и, Положив на колени учебник, принялся вдыхать и выдыхать, как показано в книге. Чуда не произошло. Несмотря на то, что он мог видеть облачка ци, вдыхать и ловить эти потоки своими легкими, у мальчика пока не получалось. Но он никуда не торопился, ведь у Троя было все время мира. И даже наоборот, пока он занимался духовной практикой, его призывы занимались выполнением ежедневных заданий. В этом мире вообще фактор времени не играл большого значения. Если у империи шаг до повышения ранга исчислялся в тысячелетия, а бессмертные культиваторы не были большой редкостью, год, два или десять тоже не имели большого значения. Той сидел и дышал, стараясь приблизиться к идеалу, писанному в учебнике, а остальные работали, и таким образом тоже качались, пусть и медленно, зато безостановочно. Новые призывы парень не делал, ибо пока было незачем. Смысла увеличивать поселение тоже не было, ведь в условиях, когда ты самая маленькая лягушка на болоте, скорее даже головастик микроскопический, избыток богатства при этом, на пользу юному организму точно не пойдет. Если бы Трой действительно был маленьким мальчиком, то он бы, может быть, и начал действовать нагло и грубо, как главные герои китайских новелл, но жизнь не новелла, и прогнуть ее просто так не получится. А если не получится, то сидим и дышим, сидим и дышим. 20 дней спустя прорыв случился неожиданно. Трой в это время как раз занимался очень важным делом. Он подсчитывал заработанные его призывами МС за две декады. Всего получилось 321 МС 321. В сумме с прошлым остатком образовалось больше 400 МС 442. Ребята вкалывали как проклятые, а раз в 10 дней Лин и Дин относили добычу на рынок, сбагривая ее гримми. Деньгами обычно выходило не больше 5-6 серебряных монет и пару десятков меди. Но зачем деньги в глуши? Оплата за нехитрые товары лесовиков была, как правило, мукой, солью и простенькими предметами обихода. Так вот, по поводу прорыва, Трой все так же сидел и дышал, и сам не заметил, как внезапно поймал некий ритм. Ритм, с которым дышала, или жила сама планета, или просто это были своеобразные волны, характерные для данной местности, но мальчик предпочитал это называть понятием «чувствовать душу мира». Так вот, поймав этот ритм, парень неожиданно сумел не только вдохнуть облачко воздушной ци, но и задержать его в себе. Внутри организма это облачко ощущалось как, да, наверное, как будто сильно переел и тебе хочется смачно отрыгнуть. Однако, Трой сдержался, ибо это было описано в книге. А дальше начинались чудеса визуализации. Можно назвать это занятие медитацией. Но все было сложнее. Надо было представить, как голубоватая воздушная субстанция постепенно становится бесцветной прозрачной жидкостью, а потом эту жидкость надо было начинать усваивать. Естественно, сразу у Троя это не получилось, и напрягшись, он таки протяжно рыгнул. При этом выпущенное облачко было не голубым, а серовато-черным, с неприятным запахом. Блин, как будто пукнул ртом, подумалось Трою. Однако и это было описано в учебнике, ведь для того, чтобы очищать ци, надо было сначала очистить организм. Почему в кавычках? Да потому, что к классическому физическому очищению все это не имело никакого отношения. Точнее, очищение было не только физическим. Тут скорее была подстройка под тот самый энергетический ритм, тонкая настройка, изменение обмена веществ с выделением всего лишнего. И это тоже было описано в книге. Учитывая не самый лучший метод культивации, талант Троя к духовным практикам был довольно высоким, ибо 20 дней для того, чтобы начать поглощение ци, это было очень мало-мало, так как согласно учебнику, при среднем таланте, для подобного требовалось около 50-100 дней для настройки организма. Но и гением мальчика также назвать было нельзя, его талант был скорее из категории хороших. Получается, что и тут рояль парня обошел стороной, ему придется точно так же, как и всем остальным, сидеть на попе ровно и дышать, сидеть и дышать. Мальчик смачно зевнул, в попытках отогнать сон, с которым ему приходилось усиленно бороться, ибо главным врагом культивации оказалось шило в заднице, которое надавало спокойно сидеть более 5 минут, и только взрослое сознание позволяло растянуть процесс с культивацией хотя бы до 1,5-2 часов, но при этом тело все время норовило скатиться в здоровый анабиоз. Чтобы взбодриться, Трой отправился смотреть на культивацию элфа. Как оказалось, культивация физического аспекта была сродни под виду китайской гимнастики типа тай-чи и прочему цигуну. То есть, для совершенствования тела использовалась та ци, которая вырабатывалась самим организмом, но до культивации просто рассеивалась в атмосфере, обогащая общую, так сказать, общемировую ци. А так, выполняя определенные упражнения, тело точно так же подстраивалось под дыхание мира, и собственная энергия шла обратно в тело, способствуя проращиванию новых энергетических каналов и магистралей. Наблюдая за своим защитником, Трой однажды решил попробовать телогра. Ему стало интересно, можно ли комбинировать несколько разных методик развития. Как оказалось, можно, и более того, нужно. И вообще, комбинация и физического развития, и развития энергетики просто обязаны идти параллельно. Возможно, Трой изобрел очередной велосипед, но указать на это ему было некому. Возможно, в каких-то закрытых культиваторских сообществах это знают все, но для нашего героя комбинация двух методик оказалась открытием. Ведь недаром, во всех новеллах про культивацию, за редким исключением, главный герой, как и его не сильно удачливые коллеги, сначала долго культивировали какую-нибудь простую технику, основной задачей которой была подготовка именно тела под восприятие большого количества энергии. И мерилом готовности становилось количество баллов вклада, которое накапливал персонаж для покупки более качественной методики. Тогда все это имело смысл, чтобы не порваться в паху пополам, делая слишком широкие шаги. Бывали, конечно, и исключения, но это те редкие гении, которым наш герой точно не являлся. Поэтому мальчик был удивлен тем, сколько энергии вдруг хлынуло в него, когда он, после нескольких попыток, умудрился правильно выполнить гимнастический комплекс. После нескольких кругов комплекса, когда тело уже отказывалось шевелиться, парень внезапно почувствовал прилив силы и энергии. Одновременно резко обострились все чувства, и моментально обоняние поразило вонь, которая шла от тела. Хорошо, что мальчик из-за жары занимался лишь в кустарном подобии семейных трусов, поэтому ему оставалось только изо всех сил бежать к ручью. И только там он понял, что не построил то, что обязан был построить в первую очередь каждый русский попаданец. Трой не построил баню, а оттирать песком и холодной водой разную гадость с кожи, похожую на застывший солидол, то еще удовольствие. Вообще, это был не прорыв на следующий ранг, это был шаг на одну из ступеней промежуточного этапа. Таких шагов можно было выделить множество, но обычно такие продвижения определялись по сугубо субъективным ощущениям. И вообще, при удачном сочетании методик такие микропрорывы можно было совершать каждый день. Однако Трою такие подробности были неизвестны, и он просто радовался даже такому малому успеху. Одним махом прошло 10 дней, которые добавили еще 170 в копилку нашего героя. И нет, ни он, ни его призывы не перешли на следующий ранг, не происходило никаких вообще ничего. Вот совсем. Однако в воздухе что-то такое витало, и Трой связывал это с накоплением серебряных и медных монеток в скрытом горшочке, прикопанном в лесочке за домом. Вообще появление грабителей было логичным и правильным, особенно учитывая слабость получившейся общины. Поэтому, после некоторых раздумий, Трой призвал еще одного воина, такого же низкого ранга, как и Элов. Воин был как две капли воды похож на раннего, не улучшенного копейщика, только вместо копья у него был двуручный топор, похожий на немного увеличенный бродикс. Описание тоже не отличалось разнообразием. Имя призыва? Нет. Тип? Защитник. Ранг? F. Ранг духовного развития? Нет. Раса? Человек. Пол? Мужчина. Воинская специальность? Ближний бой. Прогресс с развития? Уровень 0.0%. Особенности. Двуручный боевой топор. Призванное существо всегда имеет оружие в руках. Можно менять его на оружие подобного же класса, и призыв будет появляться уже с ним. Навыки. Рассекающий удар, уровень 1, имеется 1% и краткий шанс нанести глубокую кровоточащую рану существу на один ранг выше с одного удара. Владение рубящим оружием, уровень 1, имеет некоторые минимальные навыки использования топоров и мечей. Экипировка. Кожаная броня, комплект полный, легкая, ранг F. Двуручный топор, ранг F. Техника совершенствования, телогра. И да, Трой переписал методичку по культивации и оснастил ей своего нового воина. Имя он получил Элов. Да-да, мальчик вспомнил одну древнюю игрушку из его иномирной молодости. Очень уж новый персонаж был похож на того самого сказочного воина. На жительство Элов был определен Калафу. Алин был озадачен постройкой казармы. Для начала это будет строение, похожее на удлиненную хижину на 5-6 человек. Для начала этого должно хватить, по крайней мере Трой на это рассчитывал. Очень порадовал прогресс Салафа, За 30 дней он сумел прокачаться до 3-го уровня, и уже прошел почти половину пути до 4-го. Учитывая десятиричную систему мира, скорее всего прорыв на следующий ранг должен быть не 10-м уровне. Имя призыва – Алов. Тип – защитник. Ранг – F. Ранг духовного развития – нет. Раса – человек. Пол – мужчина. Воинская специальность – ближний бой. Прогресс с развития – уровень 3, 56%. Возможно, прогрессу способствовали низкоранговые пилюлицы, но и упорство самого Элофа отрицать было нельзя. Для усиления своих воинов Трой хотел поменять им снаряжение, но призыв низкоранговых доспехов смысла не имел, так как у воинов они уже были, а дублировать было незачем. Оставалось только спокойно культивировать и копить МС на доспехи хотя бы ранга Е. Возможно, было бы разумным купить стальные доспехи в деревне, но их можно было купить только за золото, или за кристаллы монстров. Но золота не было, как и монстров. Для получения золота у маленькой общины не было ничего интересного, а монстров, имеющих духовную составляющую, перебили дружинники местного барона, и любого сильного зверя моментально перехватывали патрули, владетеля. Поэтому приходилось надеяться только на свои силы. Можно было, конечно, набрать низкорангового мяса, а потом потихонечку прокачивать его, но Трой опасался, что у него не будет столько времени, а мясо так и останется только мясом, которое не задержит сильных врагов даже на несколько минут. Оставалось только выполнять задания системы и ждать.